Многие политики, да и просто граждане России, волнения на Болотной площади связывают прежде всего с инициативами оппозиционной части политической элиты, совершенно не учитывая при этом активизацию маленького человека, связанную с преображением пространства и участием в этом процессе самого Творца. Должен сразу сказать всем людям, которые никак не хотят видеть во всем происходящем в России проявление воли Творца, что пространство уже настолько изменилось, что проснувшееся самосознание людей является прямым следствием изменения частоты вибрации пространства и моим влиянием на подсознание человека. Люди должны были заметить, что частота вибрации пространства настолько повысилась, что прозрение сознания человека сделало невозможным духовное безразличие не только людей веры, но и самого обычного человека, даже еще не определившегося в своем выборе. Напрасно многие думают, что во всем происходящем сейчас на улицах российских городов нет участия Творца. Волнение людей, проявление ими своей позиции, пока только непримиримого несогласия с итогами избирательной кампании, является следствием моего воздействия на подсознание человека, заставляющего его проявлять свободную волю и свободный промысел, формирующий пока, пусть неосознанно, коллективное первосознание. Духовное прозрение и стремление к свободе волеизъявления как раз и являются подтверждением того, что Создатель начинает, помните, что власть на земле теперь принадлежит мне, вашему Творцу, формировать из людей не только творящий эгрегор, но и самую настоящую армию света, которая должна явить такое долгожданное чудо богопроявления не только в каждой частице Творца, но и во всем пространстве плотного мира. По существу, все то, что наблюдает сейчас удивленный мир, является не только проявлением свободной воли наконец проснувшегося маленького человека России, веками стремившегося к достижению высшей справедливости в общественных отношениях, но и, что более важно, проявлением нового самосознания уже нового человека, для которого монады Творца становятся теперь самой настоящей реальностью. Поверьте мне, так активно проходящая трансмутация сознания связана не только с изменением плотного плана и мировоззрения людей в условиях низких вибраций, а это есть результат эволюции мышления, а точнее, результат эволюции сознания человека. Происходящее в России действительно есть результат изменения сознания маленького человека, пытающегося при повышении частоты вибрации пространства сориентироваться, а значит, сонастроиться с Творцом и вибрациями великого космоса. Люди плотного плана никогда не ассоциировали себя с пространством великого космоса и никогда не думали, что сами являются частью этого постоянно эволюционирующего пространства. Фрактальное подобие людей Творцу, о котором я постоянно говорю, и о котором людям известно еще из древних писаний, является не просто словами, а подсказкой для людей, открывающей в них кладовые знаний и возможности сотворчества. А самое главное – подтверждением того, что монады Творца являются одновременно и монадами человека сотворца. Казалось бы, людей вывело на улицы их банальное несогласие с политикой руководства страны и с проведением, мягко говоря, не совсем честных выборов. Но при глубоком анализе даже самому обычному, маленькому человеку становится предельно ясно, что причиной всему является духовное прозрение людей, не имеющая ничего общего с постулатами всех мировых религий. Попробуйте связать все происходящее с формированием нового сознания. Ведь я объяснил, что только изменение сознания может стать условием начала формирования народа, которому предначертано стать форпостом шестой расы, приняв на себя крест первопроходца эры духовного сотворчества. Сотворчество всех частиц не только между собой, но и с самим Творцом. С удивлением, отмеченное многими людьми планеты, все происходящее в России действительно является первым признаком духовного пробуждения народа России, результатом изменения структуры сознания и результатом проявления творящего начала начал, а значит формированием нового человека, человека света. Процессы преображения пространства и трансмутации сознания человека теперь становятся заметными для людей, а значит и преображение народа России в форпост нового человечества тоже становится самой настоящей реальностью. Это станет реальностью не когда-то в далеком будущем, а уже сейчас, той самой реальностью, которая должна показать ошарашенному человечеству, что страна, а точнее народ страны, принявший всем сердцем Творца, переходит на новую ступень эволюции, определяя собой будущее человечества. Наконец наступает золотой век России, когда ее многонациональный народ может проявить себя великим, единым, безличностным целым, Творцом, способным в сотворчестве с Первотворцом формировать пространство высшего космического разума. Сейчас я наблюдаю пока только островки формирования высшего сознания, но это есть уже кластеры высшего порядка, и они начинают формироваться по всей территории России. И к весне 2012 года российский народ будет уже невозможно узнать. Россия в 2012 году будет представлять собой народ, где в сознании каждого человека в полной мере проявится Святой Дух, пространство Божественного Света, которое и есть пространство Святой Руси. Люди должны приготовиться к тому, что на этой волне проявления ими свободной воли общество захлестнет цунами кардинальных изменений, касающихся собственных представлений о себе, которые и станут результатом духовного прозрения. Эти изменения будут настолько значительными, что в самые сжатые сроки вашей стране предстоит повысить свой статус от обычного народа, представителя земной цивилизации, до уровня народа, духовного лидера человечества. Вашему народу суждено, и от этого никуда не уйти, сформировать новый народ, прообраз новой цивилизации шестого солнца. И эта задача, повторяю, не отдаленного будущего, а сегодняшнего дня, отказаться от которой уже просто невозможно. Пусть кто-то из людей, особенно из стана политиков, предполагает, что все постепенно успокоится. Я же со своей стороны могу сказать людям, что все только начинается. И если люди вышли на улицы, то это значит, что не только пространство изменилось, но и сознание людей уже прошло точку невозврата. Это также означает, что изменилось сознание не только отдельных личностей, но и всего народа. И теперь изменившееся до уровня сотворца сознание никогда не позволит человеку, осознавшему себя духовно свободным, остановиться на полпути своего собственного духовного совершенствования. Загляните в свое сердце, спросите свое внутреннее «Я», и вы поймете, что свет духовного совершенства Абсолюта, который был дарован человеку, каждому человеку, при перворождении, и который так долго был скрыт его собственным духовным невежеством плотного плана, теперь может быть открыт и использован в полной мере. Эпоха искривленных представлений о человеке уходит в прошлое. К человеку возвращается понимание его сопричастности Творцу и возвращается представление о самом себе, как о частице света, наделенной правом проявлять свободную волю сотворчества. Людям вновь приходит понимание, что вершиной человеческого духовного единения являются перволюбовь и коллективное первосознание, способное сотворить чудо Богопроявления.